Глава 7. Вот и новый день, а ведьмы до сих пор себя не проявили. Иван даже начал подозревать, что Агата преувеличила степень опасности, потому что ей это было просто выгодно. Наплела с три короба, лишь бы заполучить темницу. С нее станется. Этому оптимизму способствовала Полина. Когда она находилась рядом, Ивану казалось, что все будет хорошо. Прислонившись к дверному косяку, он с улыбкой глядел, как любимая женщина на кухне готовила яблочный пирог, напевая незатейливую мелодию. Такая красивая, такая необыкновенная в лучах проникающего в окно утреннего солнца. Однажды ему довелось посмотреть мюзикл «Собор Парижской Богоматери», и ему запомнилась актриса, сыгравшая Эсмеральду. Тогда он подумал: вот та, в кого можно влюбиться без памяти. Эта актриса стала для него олицетворением прекрасного. Ее образ прочно обосновался в сознании под яркой вывеской «Недостижимая мечта». А когда угодил в красу и встретился с Полиной, тот образ померк. Теперь у него была своя Эсмеральда. Свадьбу они сыграли этой весной, решив не делать ее по-деревенски шумной, с песнями и плясками. Просто отпраздновали с хорошим застольем, но без всякого клише, вроде воплей «Горько», банальных прибауток тамады и глупейшего обряда выкупа невесты. Ни Иван, ни Полина всего этого не любили. Их радовало присутствие друзей, а больше им ничего и не было нужно. Саму церемонию бракосочетания проводила Валентина. Насилу ее уговорили. А свидетелями стали Остап и повариха Вера Ильинична. Марусе же доверили главную роль – поднести подушечку с обручальными кольцами и произнести короткую, но значимую речь о том, что она, как хозяйка красы, всецело одобряет рождение новой семьи. С тех пор Иван превратился в женатого человека и пока ни разу об этом не пожалел. Ему нравилось, что Полина иногда на него ворчала, а порой могла и припечатать крепким словцом. Нравилось, что подшучивала над ним, когда он что-то делал не так. Не хотелось ему абсолютной идиллии, словно в дешевой сопливой мелодраме. Иван всегда относился к словосочетанию «вторая половинка» как всего лишь броскому выражению, задача которого – приукрасить. Однако теперь он считал иначе. Сойдясь с Полиной, он ощутил себя полноценным. Как будто часть его самого была потеряна, возможно, в прошлой жизни. И вот нашлась. И ему вдруг стало неясно, как вообще он умудрялся существовать без своей второй половинки. Словно бы и не жил вовсе. Полина убрала под косынку выбившийся локон. Затем взглянула на Ивана и улыбнулась, чуть смутившись. «Что?» Он дернул плечами. «Ничего. Просто хочу запомнить тебя такой». И ему вдруг стало не по себе. Зачем он это сказал? Глупые слова. Такое говорят перед расставанием. К чему запоминать Полину, если она всегда рядом и никуда не денется? Всю красоту момента испортил. Мысленно выругавшись, Иван поспешил на улицу. Едва вышел на крыльцо, как на перила вспорхнул воробей и деловито зачирикал, будто на чем-то настаивая. «Чирик?» «Ну, разумеется, это был воробей Агаты. Другой не стал бы вести себя так смело. И он явно куда-то звал, то взлетая, то снова садясь на перила». Иван вздохнул. «Хорошо, хорошо, я понял тебя. Пошли. Полетели». Что-то Ивану подсказывало, что Агата поделится не лучшими новостями. Эх, как же не хотелось слышать ничего тревожного. Сидел бы сейчас на крылечке, дожидался, когда Полина пирог испечет, а тут... Он с досадой махнул рукой и направился за улетающим к лесу воробьем. И его уход опять заметила Маруся, которая сидела на скамейке возле больнички и с кислой миной в очередной раз тщетно пыталась собрать кубик Рубика. С неприязнью отложив головоломку, она двинулась следом. Агата дожидалась его на том же месте, возле мертвого дуба. «Ну, чего тебе не имется?» Вместо приветствия бросил Иван. «Жена скоро пирог испечет, и не дай бог ты своими новостями мне аппетит испортишь». «А у медведей или волков разве бывает плохой аппетит?» — съязвила Агата. «Представь себе, бывает. Давай к делу». «К делу так к делу. В общем так, я подозреваю, что в ближайшее время в Красу заявятся ведьмы. А потом, после того, как вы откажетесь отдать им темницу, они зашлют вам подарочек. Вчера ночью Ковен совершил нападение на особняк одного типа. Мы всех замочили, кроме этого жирного кренделя. Диана распорядилась его не трогать. Помнишь, я рассказывала, что ей от циркача досталась пирамидка с 30 темными сущностями? Думаю, она вкачает всех их в жердяя и пошлет в ваш поселок». «И все?» — приподнял брови Иван. «А что, тебе этого мало?» — разозлилась Агата. 30 бесов в одном человеке! Да он будет практически бессмертным!» «Чушь собачья!» — мотнул головой Иван. «Ты, похоже, совсем ничего про эти сущности не знаешь. Слышала звон, да не знаешь, где он. Циркач не раз посылал в Красу одержимых, и в некоторых было по несколько бесов. Да, сильные, да, ловкие. Но оборотни с ними справлялись. И сейчас справимся. Если ты не забыла, я однажды одержимого льва завалил». 30 бесов!» – не унималась Агата. Иван задумался, а потом рассмеялся. «Кажется, я понял. Похоже, твоя Диана ни черта в этом деле не сечет. Прочитала дневник папаши и решила, что, подселив в одного человека кучу бесов, сможет навредить Красе. Поверь, Агата, 30 – это не критично». Агата нахмурилась. «Ты в этом уверен?» «Абсолютно», – кивнул Иван. «Придется постараться, но мы справимся. А знаешь, ты мне аппетит все же не испортила. Пожалуй, твоя новость даже хорошая. Как говорится, предупрежден, значит вооружен». Агата прикусила губу, напряженно размышляя над его словами. «Нет, что-то тут не так. Диана вовсе не наивная дура. Она всегда все просчитывает». «Ага, просчитывает», — ухмыльнулся Иван. «Как ты сказала, вы вчера кучу народа положили, чтобы захватить какого-то мужика. Это ты называешь просчитанным шагом? С вашими способностями вы все могли бы сделать тихо, без лишних жертв». «Это другое», — упрямилась Агата. «Нападение на особняк было, ну не знаю, развлечением, что ли. Ведьмам хотелось взбодриться, и Диана им такую возможность предоставила. Зря ты ее недооцениваешь». Иван снисходительно улыбнулся, как учитель ученицы, которая очень старалась решить задачку, но все же не справилась. «В любом случае, Агата, ты меня не впечатлила. И темницу ты не получишь». «Да пошел ты!» – вспылила она. «Тебе не приходило в голову, что я действительно за вашу Красу переживаю?» «Не, не приходило. Не верю я в твои добрые намерения. А теперь извини, меня ждет пирог. Яблочный. И съем я его с большим аппетитом. Если выяснишь что-то конкретное, засылай своего воробья». Агата вовсе не удивилась, что после ухода Ивана из-за кустарника выбралась Маруся. Это было предсказуемо. Поздоровавшись, девочка заявила: «Я тебе верю. В то, что ты правда хочешь Красе помочь». «А что толку?» – вздохнула Агата. «Иван прав, моя информация не слишком убедительна. Может, я действительно ошибаюсь, и не все так плохо. Возможно, я переоцениваю хитрость Дианы». Маруся пожала плечами, определенно не зная, что на это ответить, а потом спросила: «Ты умеешь собирать кубик Рубика?» «Нет. Пыталась много раз, а потом забросила. Бесит меня эта штука». «Меня тоже. И кто только его придумал?» «Полагаю, тот, кого звать Рубиком», — резонно заметила Агата. «Так и хочется этот кубик об стенку кинуть, чтоб на кусочки разлетелся», — сердито сказала Маруся. «Или в печку швырнуть, или... А давай на мотоцикле покатаемся». Агата улыбнулась, позавидовав ее беззаботности. Дети умеют отвлекаться от проблем, приглушая тревогу чем-то приятным. «Покататься? Почему бы и нет?» «Хорошо», — согласилась она. «Я отвезу тебя в одно место. Там красиво». И снова они мчались по бетонке, а Маруся смеялась от восторга. Агата привезла ее на окраину промышленной зоны, где высилось недостроенное, заброшенное здание какого-то завода. «Фу, что-то не слишком тут красиво», — поморщилась Маруся. «Погоди, вот поднимемся на крышу, и ты изменишь свое мнение», — пообещала Агата, ведя ее к зданию мимо замшелых деревянных катушек от кабеля и почти полностью сгнивших поддонов. «Я всегда, когда надолго переезжаю в новый город, ищу места силы. Это такие места, где я чувствую себя особенно хорошо. Это словно островки спокойствия. В прошлый раз в другом городе таким местом была скамейка в парке. А до этого старая водонапорная башня. Даже не знаю, как я эти места нахожу. Просто чувствую их, что ли. Это как пойти в галерею и среди сотен картин увидеть одну такую, словно написанную специально для тебя. Ты понимаешь, о чем я?» «Не очень», призналась Маруся. «Я не была ни в какой галерее. Я вообще почти нигде не была». Они зашли в здание и по пыльной лестнице поднялись на верхний недостроенный этаж, бетонные стены которого уже успели потемнеть и растрескаться, и были как олицетворение несбывшихся грандиозных планов. Агата подошла к огромному оконному проему. «Смотри». Маруся проследовала за ней и охнула. Внизу, метрах в 10 от здания, сверкала в солнечных лучах гладь маленького, почти идеально круглого пруда. Живописные ивы тянули ветви к водоему, затеняя поросший камышом берег. Кувшинки белели на фоне островков плавучей зелени. Этот пруд будто бы случайно очутился здесь, среди непроглядного хаоса остановившейся стройки. Словно какая-то сила перенесла его сюда, из какого-то сказочного мира. «Не ожидала ты такое увидеть?» – спросила Агата. «Это точно», – кивнула Маруся, глядя на пруд завороженно. «Не ожидала. Это и правда прекрасное место. Я теперь понимаю, что ты имела в виду. Ну, про картину, которая нарисована специально для тебя». «Раз ты так говоришь, значит, мы с тобой на одной волне». Они долго смотрели на пруд, пока Маруся не заметила, как на глазах Агаты выступили слезы. «Ты плачешь? Почему?» Агата попыталась улыбнуться, но у нее не вышло. «Мне приходится делать страшные вещи. Вчера ночью я убила несколько человек. И до этого убивала. Я боюсь, что... Не знаю, как сказать. Боюсь, что потеряю себя. Я словно шагаю к краю пропасти и не могу остановиться». Маруся горестно вздохнула, стыдливо потупив взгляд. «Я тоже совершала ужасные поступки. Ты не смотри, что мне всего 10 лет. Я уже всякого успела натворить. Мой отец людей казнил только за то, что кто-то мог сказать про меня что-то плохое. Он натравливал старух, которые превращались в кабанов и пожирали виновников заживо. А я глядела на все это и радовалась. Я смеялась. Мне хотелось больше крови. Были и те, кого я сама отправила на казнь. Мне просто эти люди не нравились, вот и вся их вина. Я не знала, что такое хорошо, а что такое плохо. Так и жила, не зная». «Ну ты изменилась», — заметила Агата. «Не знаю», — буркнула Маруся, скрестив руки на груди, будто желая таким образом защититься от собственных сомнений. «Иногда мне хочется, чтобы все было как прежде. Чтобы не думать о том, что хорошо, а что плохо. Раньше мне было легко, а теперь мне сложно». Агата вытерла пальцами слезы со щеки. «Это нормально. Ты только начинаешь познавать мир, и он кажется тебе враждебным. А разве это не так?» «Нет, не так. Не стоит все окрашивать только в черные и белые тона. Мы с тобой особенные, но это не значит, что мы и обычные люди находимся по разные стороны баррикад. Надо чаще ощущать себя обычным. Но я не человек, я оборотень, а ты ведьма. Чушь это». В глазах Агаты проскользнули искорки злости. «Ты человек, и я человек. Мы мыслим, как обычные люди, чувствуем, как обычные люди, а значит, мы – люди. А оборотень, ведьма – это просто наша тайна. У всех бывают тайны. Знаешь, когда во мне начали проявляться мои способности, и я поняла, что конкретно отличаюсь от остальных, то мне начало казаться, что я лучше и сильнее всех на свете. Что я эдакое волшебное существо, по каким-то причинам очутившееся среди людей. Я стала смотреть на всех свысока, при этом видя в каждом человеке врага. Ну, кроме отца. Это он мне помог разобраться в себе». «Это его убили ведьмы?» – осторожно спросила Маруся. Агата долго молчала, сквозь призму слез, глядя на пруд внизу. Потом выдавила. «Да. Он учил меня, как правильно жить. Но, видимо, я была не лучшей ученицей, потому что задумала то, чего он никогда не одобрил бы». «Месть?» «Верно, месть. А он знал, что ты ведьма?» «Ну, конечно же, знал». Агата улыбнулась, хотя в этой улыбке было больше горечи, чем позитива. «Правда, мы не использовали слово «ведьма». По сути, это его заслуга, что я родилась такой. Они с мамой никак не могли зачать ребенка, хотя очень о нем мечтали. Ходили по разным врачам, а те лишь разводили руками. Говорили, что у мамы какая-то патология. Она лечилась, но безрезультатно. И вот как-то отец узнал, что в одной деревушке в Карелии живет старуха, знахарка. И она, мол, помогает забеременеть даже в самых безнадежных случаях. Он, разумеется, не сразу в это поверил. Начал наводить справки, встречался с семьями, которым эта бабка помогла. Все ее расхваливали, демонстрировали своих детишек, крепеньких, здоровеньких. В конце концов, отец с мамой посоветовались и поехали в Карелию. Агата рассказывала, а сама словно наяву видела ту глухомань, в которую прибыли однажды ее родители. Впрочем, этому было объяснение. Когда повзрослела, у нее действительно начали случаться видения. Как будто смотрела глазами Ольги, своей матери, и являлась свидетельницей тех давних событий. Этот факт она скрывала даже от отца, зная, что ничего, кроме душевной боли, ее откровения ему не принесут. Деревня с темными, полуразрушенными избами и густо поросшими бурьяном подворьями. Лес с могучими стройными соснами, одним своим видом навевающими мысли о вечности. Здесь давно никто не жил, кроме женщины по имени Хилма. Ее дом, казалось, врос в землю, стены и крыша поросли мхом. Учитывая, что за свои заслуги она брала немалые деньги, знахарка могла бы себе позволить отличный коттедж, но, видимо, комфорт и блага цивилизации ее не сильно волновали. Она была очень стара. Кожа на морщинистом лице походила на кожуру печеной картошки. Лысую голову покрывали пигментные пятна. Водянистые глаза смотрели настолько безразлично, словно они успели увидеть все на этом и ином свете, что могло бы удивить. Передвигалась Хилма с трудом, опираясь на узловатую клюку. А вот голос у нее был сильным, четким. Встретив на пороге дома гостей, она пробасила с легким акцентом, обращаясь к Ольге. «Забрюхатить не можешь?» Старуха перевела взгляд на Александра. «Вы мои расценки знаете». Разумеется, знали, а потому привезли с собой полный рюкзак продуктов и внушительную сумму денег. Много лет спустя отец расскажет Агате, что полгода копил и даже в долги залез. И все удивлялся, на черта этой корге вообще нужны были деньги. На что она их тратила? Печку, что ли, ими топила? Впрочем, это так и осталось тайной. Хилма долго осматривала Ольгу, заглядывала ей в рот, нюхала волосы, пристально глядела в глаза, а затем, не скрывая радости, заявила. «Ну, наконец-то, сильная попалась, здоровая, а то катаются ко мне всякие рохли. Денег я с вас брать не стану, просто так помогу». «С чего бы это?» – опешил Александр. «Я добрая», – осклабилась старуха, продемонстрировав вполне неплохие для ее возраста зубы. «А вы, я гляжу, люди хорошие. Мне в радость таким, как вы, помочь. И ребеночек у вас родится хороший, это я вам обещаю. Другой у такой сильной женщины не может родиться». Ольга действительно отличалась отменным здоровьем, если не считать той патологии по женской части. Занималась альпинизмом, плаванием, а простудные заболевания словно бы боялись ее и обходили стороной, даже когда все вокруг кашляли, чихали и обливались соплями. «У нее был отличный иммунитет», – часто вспоминал отец, рассказывая Агате о матери. «Оно и понятно, настоящая сибирячка». Хилма заявила, что Ольга должна остаться, а Александру надо уехать и вернуться через 3 дня. Он пытался спорить, но добился лишь того, что знахарка сменила милость на гнев и начинала обвинять его в недостаточном желании иметь детей. «Уезжай», — успокаивала его Ольга. «Все будет хорошо, не переживай». И он послушался. В городе в гостинице снял номер на 3 суток. Ольга же осталась с Хилмой. Знахарка поила ее какими-то зельями, а вечером, заставив ее взвалить на себя вязанку хвороста, отвела на лесную поляну, на которой по какой-то причине не росло ни травинки. Черная, словно обугленная земля, а деревья вокруг были корявые, со странными перекрученными стволами и угловатыми ветвями, с хвоей неестественного желтоватого оттенка. По небу ползли тучи. Далеко, пока еще не смело, рокотал гром, предрекая беспокойную ночь. На старом, выложенном округлыми булыжниками кострище, Хилма разожгла огонь. Красные отблески заплясали по стволам деревьев, еще сильнее оживив ветреные сумерки. Старуха непрерывно что-то бубнила на своем наречии, иногда устремляя взор к небу и повышая голос. Ольга как пьяная была после зелий. Она сидела на земле возле костра и мутным взглядом глядела на огонь. Вспыхнула молния. От грохота грома содрогнулось пространство. Хилма что-то прошипела. Языки пламени взметнулись вверх, выстелив в небо снопом желтых искр. Из леса донеслись звуки, похожие на стоны. В темноте между деревьев показались красные, парные, мерцающие точки чьих-то глаз. Их становилось все больше. Неведомые ночные существа приближались к поляне и застывали, взирая на женщину и старуху. Грозовые вспышки озаряли лес. Хилма приблизила свое лицо к лицу Ольги и заорала. «Забирай! Я больше не могу носить это в себе! Я хочу умереть! Забирай, забирай! А потом это заберет твоя дочь! Ты сможешь выдержать эту ношу! Сможешь! Ты сильная!» Ольга пыталась подняться, но ее тело словно льдом сковало. «Забирай!» – вопила старуха, выпучив белесые глаза и брызжа слюной. «Те, кто смотрит сейчас на нас, они свидетели, что я отдаю это добровольно. Скажи, что и ты согласна. Ну же, скажи. Ты ведь хочешь родить ребенка. У тебя родится девочка. Я уже вижу ее, она будет красивая. Тебе только нужно сказать «да». Нет ничего проще, всего лишь скажи «да». «Да», — выдохнула Ольга, находясь на грани потери сознания. «Вы слышали?» Хилма обвела взглядом пространство. «Она согласилась!» Существа в лесу загомонили. Старуха вперила взгляд в Ольгу. «Забирай!» Какая-то сила подняла Ольгу над землей. «В моих видениях это будто бы меня подняло в воздух», — напряженно рассказывала Агата Маруси, которая слушала ее, затаив дыхание. «Я видела то, что видела моя мать, чувствовала то, что чувствовала она. Словно это память, заложенная в моей крови. Мне казалось, что я лечу сквозь космическое пространство, мимо туманности и звезд, ныряя в какие-то тоннели. Я ощущала одновременно и страх, и восторг. А еще чувствовала, что в мое сознание проникает что-то мощное, чуждое. Потом все это прекратилось. Я, точнее, моя мама пришла в себя. Она снова сидела возле костра, а рядом стояла Хилма. Старуха сказала: «Вот и все, я свободна». Сказала с таким облегчением, словно избавилась от невыносимого груза, который тащила всю свою жизнь. А ураган набирал обороты. Где-то в лесу рухнуло дерево. Ветер почти разметал костер. Старуха произнесла: «Не тяните с зачатием», и пошла прочь. Она доковыляла до края поляны и захохотала. «Наконец-то я сдохну!» – орала она. «Наконец-то я сдохну!» И она сдохла. В нее ударила молния. Всего одно мгновение, и ведьмы не стало. Хлынул ливень. Мама поднялась. Она чувствовала себя ужасно. Ей хотелось кричать, звать на помощь, но ей удалось взять себя в руки. Кое-как добралась по тропке до деревни. Зашла в избу и рухнула, как подкошенная. 2 суток провела в горячке. Сил хватало лишь на то, чтобы доползти до лавки, где стояло ведро с водой, и утолить жажду. Полегчало ей лишь в то утро, когда приехал отец. Настолько полегчало, что она даже настояла, чтобы пойти на лесную поляну. От Хилмы ничего не осталось. Если и были какие-то останки, то их разметало ураганом. Хоронить было нечего. Агата прервала рассказ, но пытливый взгляд Маруси заставил ее продолжить. Родители оттуда уехали. Скорее даже сбежали, ничего потом не сказав властям о гибели старухи. Решили, что так будет правильно. А наказ Хилмы они выполнили, с зачатием не стали тянуть. Мама забеременела, и беременность протекала хорошо. Вот только когда пошел 9-й месяц, мама начала чахнуть. Она с трудом могла ходить. А во время родов она умерла. Я как чертов вампир забрала у нее все силы. Такая вот невеселая история моего рождения. У остальных женщин в Ковине истории другие. Все они ведьмы потомственные. Им сила передалась через прабабок. Она решила не рассказывать Марусе, что, когда повзрослела, начала ощущать в себе нечто дикое, то, что иногда пыталась вырваться из нее вместе с гневом. Порой и вырывалась, и это доставляло много проблем. Потому и приходилось им с отцом частенько переезжать в другие города. «Ладно, Марусь, думаю, пора нам возвращаться», — с грустью сказала Агата. «Что-то сегодня мое место силы не подарило мне покоя». Глава 8. По вечерам Диана чувствовала себя особенно хорошо. Энергия била ключом. Хотелось творить, осуществлять, действовать. Вот и сегодняшний вечер не стал исключением. Никаких особых последствий после давешней ночной пирушки она не ощущала. Да из чего бы? В отличие от остальных ведьм, выпила всего пару бокалов вина. Днем опять-таки поспали неплохо. И в этот раз ей даже не приснился тот троллейбус, который она никак не могла догнать. В общем, все было отлично. Самое время заняться кое-какой чертовщиной. Ей нравилось это слово «чертовщина». В нем было нечто запретное, опасное, будоражащее сознание и в то же время дерзкое, игривое, словно сошедшее со страниц романа «Мастер и Маргарита». В тайную комнату в подвале гостиницы Диана явилась с Сонечкой и Лилей. Позвала их для моральной поддержки и только потому, что только им более-менее доверяла. Они были, так сказать, костяк Ковина, скелет, на котором все держалось, а остальные – мясо. А мясо лучше не привлекать к самым секретным делам, дабы не обесценивать таинство бестолковой массовкой. В отличие от Дианы, Сонечка и Лиля выглядели неважно. Ночью перебрали с алкоголем. К тому же опять подрались, катались в ресторане по полу, визжа и колотя друг друга. Потом, конечно, помирились, пили на брудершафт. Затем Лиля взялась читать свои стихи, спьяну, как обычно, пытаясь подражать манере горячо ею обожаемой Беллы Ахмадулиной. На втором стихе отрубилась, упав со стула. А Сонечка долго всем доказывала, что она лучшая блогерша России. Носилась со своим телефоном, делая селфи, и не забывая вливать в себя шампанское, водку и ликер. Потом долго блевала в уборной и так и уснула, обнимая унитаз. Да, они умели веселиться. И Диане нравилась та легкость, с которой подруги шагали по жизни. Нравилась их бесхитростность. Рядом с ними она ощущала себя моложе, мудрее. Они были как идеальный фон для ее собственных чаяний и амбиций. Как свита королевы. А то, что дурачиться любили, так пускай. Они делали Ковен более оживленным, учитывая, что в нем хватало скучных ведьм, мнящих себя эдакими таинственными графинями из готического романа. Горелов сидел на полу, прикованный цепью к вбитой в стену скобе. Когда ведьмы вошли в помещение, он заскулил. «Дайте что-нибудь пожрать! И воды! Дайте воды!» Сонечка ухмыльнулась, звонко хлопнула в ладоши. «Вы только гляньте на эту хрюшку. Ты должен радоваться, что к нам попал. Может, чуток похудеешь?» Диана подошла к Горелову. «Будет тебе еда и вода». Она открыла сумку, которую принесла с собой. Вынула и развернула бумажный сверток. «Смотри, что у меня есть. Отборная говядина. Скоро мы тебя накормим, обещаю». «Ням-ням». Сонечка снова не удержалась от издевки. «Вкуснотища! Хотя ты свинота, наверное, больше желуди обожаешь». Она подошла и потрепала его за щеку. «Ух, какой же толстенький, аппетитненький! Была б я оборотнем, схавала б тебя со всеми потрохами». Горилов смотрел на мясо, то и дело сглатывая слюну. Оно было сырое, но, судя по голодному блеску в глазах толстяка, он, не раздумывая, съел бы и такое. И от желудей, пожалуй, тоже не отказался бы. А подвоха в обещании Дианы его накормить он как будто и не почувствовал. Хотя тот был очень даже явным. «Дайте мне сейчас!» – заныл он. «Почему не сейчас?» Диана положила мясо на небольшой столик. Затем вынула из сумки черную пирамидку размером с кулак. «Терпение. Как говорится, Бог терпел и нам велел». Она скривилась. Тьфу ты, всегда ненавидела эту поговорку. Она ощущала исходящую от пирамидки энергию. Кожу покалывала, глаза слезились. Хорошее наследство ей оставил папаша. 30 темных сущностей. Настоящее богатство. И где только он их достал? За свою жизнь она видела несколько одержимых бесами людей. А однажды в Индии даже была свидетельницей настоящего обряда экзорцизма. Но она и не подозревала, что бесов можно не просто изгонять, но и пленять. Заточать в так называемые темницы. Не знала, что эти темные сущности легко подселить в человека или зверя. А есть и такие люди, кто поглощают их и становятся сильнее. Ведьмы, колдуны. Циркач много об этом писал в своем дневнике. Он не один десяток лет ездил по разным странам и собирал информацию. Немало почерпнул из культа вуду, общаясь с бакорами в Гаити. Кое-что вынес для себя из японских верований. Не скупясь, покупал редкие оккультные книги, даже если в них была всего лишь небольшая крупица полезных знаний. Он изучал бесов так же пытливо, как Луи Пастер изучал вирус бешенства. Эксперименты проводил. И вот итог. Научился использовать одержимых как оружие. Проводил эксперименты. Кому как ни Диане было знать об этом. Отец и ее, совсем еще маленькую девочку, втягивал в свои исследования, которые порой походили на настоящую экзекуцию. И все ради того, чтобы пробудить в ней способности раньше означенного природой срока. Ему было плевать на страдания дочери. В сущности, циркачу было плевать на всех, кроме себя. Диана потом долго пыталась забыть то, что пережила. То, как он на несколько суток запирал ее в крошечном темном помещении без еды, желая таким образом довести дочку до грани, считая, что это принесет успех. Или то, как пропускал через ее тело электрический ток. Или как часами заставлял смотреть кинохроники с изощренными убийствами и пытками. Мать, разумеется, поначалу заступалась, но лишь до тех пор, пока он не избил ее до полусмерти, а затем и вовсе определил в психушку, которой руководил его приятель. Все это, конечно же, отразилось на психике Дианы. Когда ей исполнилось 16, она сумела сбежать из дома. Скрывалась, зная, что папаша ее разыскивал. В какой-то момент девушка ударилась во все тяжкие. В ее жизни были и наркотики, и проституция. Своими способностями она пользоваться не могла. Когда пыталась, перед глазами тут же появлялся образ отца. И вспоминались его слова. «А давай, дорогая, в этот раз вот что попробуем». Страх блокировал способности. И так продолжалось до тех пор, пока ее едва не убил клиент-извращенец. Он душил Диану, при этом насилуя и выдыхая ей в лицо. «Тебе это нравится, сука? Нравится? Хочу, чтобы ты сдохла. Никогда не делал это с дохлыми». Она задыхалась, чувствуя, что скоро расстанется с жизнью. В сознании проносились эпизоды из прошлого, как кадры из кошмарного фильма. А потом на помощь пришла злость. Хрипя от напряжения, Диана сумела вырваться и укусила насильника за руку. Затем закричала: «Сам сдохни!» Извращенец подскочил, точно ошпаренный, заметался по комнате. Он бился головой о стену, хватал острые предметы и наносил себе раны, раздирал горло ногтями. В конце концов забежал на кухню, взял нож и вспорол себе брюхо. Пожалуй, именно тогда Диана поверила в себя. Чуть позже она заставила своего сутенера подняться на крышу многоэтажного дома и спрыгнуть вниз. Так как прежде она жить больше не желала. Хватит. Достигнув дна, ей теперь хотелось карабкаться наверх. И она карабкалась. Тяжелее всего было слезть с иглы. Для этого пришлось лечь в элитную клинику. Благо безнадежье осталось в прошлом, ведь любого человека она могла заставить отдать ей все свои финансы. Избавившись от наркотической зависимости, Диана начала конкретно налаживать свою жизнь. Разбогатела. Каждое утро она вставала перед зеркалом и внушала себе: «Я буду счастливой, я буду жить весело, я никогда не стану прежней». Это помогало. Она изменилась настолько, что, вспоминая себя прежнюю, испытывала годливость. Ей казалось, что тот извращенец тогда действительно ее убил. Но родилась новая Диана, сильная, не позволяющая помыкать собой, независимая, берущая все, что захочет, сметающая всех врагов со своего пути. Всех врагов. Кроме циркача. Как бы ей хотелось, чтобы сейчас вместо Горелого тут находился ее отец. Раньше в своих фантазиях она часто представляла, как расправляется с ним. Не спеша, так, чтобы он мучился. Всего лишь представляла, зная, что на настоящую расправу никогда не решится. Потому что боялась его. Этот страх никуда не делся, даже когда ее способности стали намного значительнее, чем у него. Он был как ядовитое жало, до которого она никогда не посмела бы дотронуться, даже обладая противоядием. Но теперь отца нет, и на смену страху явилось сожаление, что он сдох не от ее руки. А фантазии никуда не делись, вот только они теперь выглядели не как мечты, а как упущенные возможности, как оплакивание несбывшихся надежд. Пирамидка. Диана глядела на нее завороженно. Было жгучее желание прямо здесь и сейчас поглотить все эти 30 сущностей. Она ни капли не сомневалась, что если это сделает, то станет намного сильнее. Возможно, у нее откроются новые способности. Но нет, это было бы слишком глупо. Импульсивность до добра не доведет. А правильное решение – пожертвовать 30 бесами ради того, чтобы заполучить несколько тысяч. «Диана!» – позвала ее Лиля. «Ты в порядке?» Верховная ведьма встрепенулась. «Да, да, все хорошо. Пожалуй, пора приступать». Она выучила записи в дневнике отца наизусть и отлично знала, что надо делать. Для начала вынула из сумки нож и порезала Горелову ладонь. Тот пытался сопротивляться, так что пришлось приказать ему не шевелиться. Он застыл, и проблема была решена. Его кровью Диана нарисовала на одной из плоскостей пирамидки римскую цифру 30. На другой плоскости изобразила прямоугольник, означающий дверь. Символизм тут был основой основ. «Вы свободны, выходите!» Она указала пальцем на Горелого. «Вот ваш новый дом». И вдруг раздался гул, словно отроя пчел. Пирамидка завибрировала. В воздухе запахло озоном, как перед грозой. Из нарисованного на плоскости прямоугольника просочился темный размытый сгусток, который сразу же устремился к Горелову. «Нифига себе!» – прокомментировала Сонечка. А Лиля озадаченно почесала лоб. Видимо, она ожидала более внушительной фантасмагории, а процесс извлечения и подселения бесов оказался довольно обыденным. Темные сущности выдавливались из пирамидки и одна за другой влетали в глаза Горелого, будто растворяясь в них, делая белки черными. Толстяк дергался точно паралитик. Из приоткрытого рта потекла пенистая слюна. Наконец, темница опустела, и Диана убрала ее обратно в сумку. Затем скомандовала. «Сядь!» Горелов сел. «Встань!» Он поднялся. «Улыбнись!» Его губы мигом растянулись в жуткой гримасе. Диана читала в дневнике отца, что бесами и прочей нечистью легко управлять, но это оказалось не просто легко, а элементарно. Не приходилось даже напрягаться. С людьми и то было сложнее. И ей еще сильнее захотелось завладеть теми бесами, что находились в заточении в поселке Оборотней. Она рассудила, что темные сущности как будто созданы специально для ведьм. Но почему нет? Все во вселенной служит какой-то цели. Даже если эта цель совершенно непостижима для человеческого сознания. Нет ничего бесполезного. И черные дыры для чего-то нужны, и смертельные вирусы, и серийные убийцы, и бесы. А зачем нужен мед? Вспомнился ей мультфильм про Винни-Пуха. Да чтобы я его ел. Диана рассмеялась. Придет же в голову такое. Но дела еще не закончены. Пройден только первый этап чертовщины. Пора приступать ко второму. Она раздвинула у стены портьеру, которая скрывала большое мутное зеркало с полкой у его основания. Вынула из сумки деревянную коробочку, открыла и положила на полку. В коробочке находились зубы и обрезки ногтей ее бабки, ушедшей в мир иной, когда Диане было 7 лет. Сонечка и Лиля явно волновались. Они знали, что собиралась сделать верховная ведьма. А также знали, что она вызывала бабку с того света уже много раз, но сами присутствовали при этом впервые. В их глазах читался страх. Контакт с мертвыми – это не шутка. А Горелов по-прежнему улыбался. Бесы загнали человеческую суть бывшего депутата в глубины подсознания. И теперь с любопытством взирали из зеркала его темной души на приготовление Дианы. Она положила на полку кусок мяса, зажгла две свечи, затем ножом порезала ладонь и плеснула кровью на зеркало. «Варвара, мне нужна твоя помощь!» Большинство ведьм имеют особые способности. Лиля владела пирокинезом. Правда, чтобы всего лишь лучину зажечь усилием воли, ей приходилось тратить много энергии. Да и то получалось не всегда. Овчинка не стоила выделки. Та же история и с Сонечкой, которая иногда силой мысли могла сдвинуть с места какой-нибудь предмет. Чаще всего не тяжелее спичечного коробка. Была особая способность и у Дианы – вызов мертвых. Вот только кроме родной бабки она еще никогда никого не вызывала, да и не пыталась. Это не тот случай, когда можно вовсю экспериментировать. Малейшая ошибка могла стоить жизни. «Варвара!» – снова позвала она. Люминесцентные лампы под потолком бешено замигали. Затрепыхалось пламя свечей. В зазеркалье начала сгущаться тьма. Воздух стал плотным, удушливым. Раздался скрежет, словно включились какие-то ржавые механизмы. А еще откуда-то доносился звук, похожий на визг дисковой пилы. «Нам это нравится!» – завопили бесы в Горелове. «Нравится, нравится! Ад уже близко!» Они захихикали. «Ад уже здесь, здесь! Зови его, ведьма, зови!» «Заткнитесь!» – процедила Диана, испытывая жуткое напряжение. Ее лоб покрылся бисеринками пота. На висках пульсировали вены. Лиля с Сонечкой жались к стене, словно пытаясь в ней раствориться. Дышали они натужно, хрипло. Скрежет становился громче. В очередной раз, нервно мигнув, погасла одна лампа, затем вторая. Во мраке зазеркалья проявился неясный вибрирующий силуэт. Нельзя было различить ни лица, ни рук. Что-то неопределенное, хотя отдаленно и напоминающее человеческую фигуру. «Варвара!» В горле пересохло, и голос Дианы прозвучал сипло. «Я рада, что ты явилась. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно то, что способно навредить оборотням. Вот, я принесла для этого мясо. Ты знаешь, что надо делать». Она верила, что для бабки нет ничего невозможного, ведь за ней стоит ад. Не очень Диане нравилось это определение, потому что оно было исковеркано чужой скудной фантазией. Сразу представлялись лавовые озера, рогатые демоны, камеры пыток, где изнывали грешные души. И от подобных стереотипных образов не так уж просто было избавиться. А каков ад на самом деле? Диана считала, что он не подвластен для человеческого понимания. Это нечто абстрактное и настолько чуждое, что если заглянуть в него всего на мгновение, то рассудок разлетится на мириады осколков, и потом ни один психиатр не соберет их воедино. Диана знала о существовании иных миров. Мир большой луны, мир грозы, мир абсолютной тишины, но Ад – это было нечто иное. Туда после смерти попадают лишь избранные, такие как Варвара. Та являлась сильной ведьмой, ее все боялись. Особенно циркач. Пока она была жива, он строил из себя образцового семьянина и на жену и дочку даже косо смотреть не смел, дабы не навлечь на себя гнев могущественной родственницы. Зато после ее смерти начал отрываться по полной. «Помоги», — снова попросила Диана. Удушающий воздух и похмелье сделали свое дело, и Сонечка рухнула на пол, потеряв сознание. Лиля села на пол рядом с подругой, дрожа всем телом и борясь с рвотными позывами. Горелов непрерывно гримасничал. После приказа «заткнись» он не мог вымолвить ни слова, а потому выражал свои эмоции гротескным кривлянием. Точнее, выражал не он, а обосновавшиеся в нем бесы. Силуэт по ту сторону зеркальной глади стал более четким. Там словно бы проявлялся фотоснимок, но что-то мешало ему оформиться в полноценное изображение. Пламя свечей изменило цвет на бледный, какой-то призрачный. Мясо на полке вздулось, потемнело, покрылось выпуклостями, похожими на язвы. Оно зашевелилось, влажно зачавкало, источая зловоние. Это было то, что нужно. Варвара выполнила просьбу. В знак признательности Диана приложила ладонь к груди и поклонилась. Фигура в зеркале растворилась во мраке. Все звуки стихли, свечи опять горели ровно, а воздух перестал быть удушливым. Время чертовщины закончилось. Горелов нетерпеливо топтался на месте, интенсивно облизывая губы, алчно глядя на мясо. Весь его вид буквально кричал: «Дай, дай, дай!» Что ж, Диана не стала его разочаровывать. Подцепила отвратный кусок говядины ножом и швырнула толстяку. Тот ловко поймал мясо на лету и сразу же вцепился в него зубами. Жрал жадно, урча точно зверь, чавкал. По подбородку текла темная слизь. Лиля промямлила, скорее по привычке, чем от желания сделать поэтическую вставку. «Ешь ананас, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй». Она не выдержала столь мерзкого зрелища и ее стошнило. Застонав, пришла в себя Сонечка. Сделав несколько судорожных вдохов, обвела мутным взглядом комнату. «Она ушла?» – спросила слабым голосом. «Бабуля?» «Да, ушла», – отозвалась Диана. «Видимо, зря я вас сюда пригласила. Извините, девчонки». Лиля вытерла губы ладонью, потом нашла в себе силы усмехнуться. «Все нормально. Лично для меня такие встряски идут на пользу. Я после потрясений всегда хорошие стихи пишу». «А мне нужно срочно бухнуть», – пожаловалась Сонечка. Горелов расправился с мясом, после чего смачно облизал пальцы и громко рыгнул. «Быдло невоспитанное», – прокомментировала Лиля, поднявшись на ноги и помогая встать Сонечке. «И что теперь, Диана? Что дальше?» «А дальше мы начнем действовать», — объяснила верховная ведьма. «Завтра мы нанесем визит оборотням, а пока надо отдохнуть. Чувствую себя так, словно неделю вкалывала без отдыха». И это было мягко сказано. Она перед подругами держалась, не показывала виду, но внутри нее разливался холод. Ей казалось, что саму ее душу разрезали на части и забрали внушительный кусок. Ад, если чего-то и давал, то обязательно что-то и забирал. Всегда были последствия. И лучше не просить у него нечто глобальное, потому что цена будет слишком высока. А то, что она попросила сегодня, это приемлемо. Оно того стоило. По крайней мере, Диана в это верила. Глава 9. Погода за ночь изменилась. Лето как будто устало от зноя и решило поменять его на ветер и моросящий дождик, который своей монотонностью указывал, что явился он надолго. Яркий июль приглушил свои краски, внеся в общую невзрачную картину пятна зонтов и серые мазки луж. Не нравилась Агате такая перемена. Она не была суеверной, но ей казалось, что эта паршивая погода, как первый этап в череде грядущих паршивых событий, как унылые титры перед очень говняным фильмом. С самого утра ее не покидали плохие предчувствия. А когда ей позвонила Диана и велела приехать в гостиницу, все встало на свои места. Время пришло. Сегодня поселку оборотней придется несладко. Но было кое-что еще. Агату не покидало ощущение, что она что-то упустила, что-то проглядела. Как обычно, перед серьезной акцией Диана устроила показ немого кино. В этот раз это был броненосец Потемкин. Затем она поднялась на сцену и толкнула речь о важности того, что предстояло совершить. Говорила вдохновенно, с презрением отзываясь об оборотнях, словно они являлись самыми злейшими врагами ведьм. Впрочем, кое-кто ее энтузиазма не разделил. Большая любительница наносить на физиономию тонны косметики Влада Самуиловна поднялась со своего места в зрительном ряду. «Думаю, нам с оборотнями связываться не стоит», — заявила она. «Мы ведь толком и не знаем, чего от них ждать. Мы вообще про них ни черта не знаем». Ее поддержала увешанная перстнями подруга Лолита Марковна. «Согласна. Да и на какой хер нам сдались эти темные сущности? Мы и так получаем все, что захотим. Деньги, драгоценности, любовники. У нас всего выше крыши. Что дадут нам эти бесы, чего у нас еще нет? Новые способности? Нам и без них неплохо живется. А оборотни? Как по мне, это осиное гнездо лучше не ворошить. Боюсь, мы об этом еще очень пожалеем». Агата мысленно усмехнулась. «Вот это номер. Нечасто кто-то из ведьм перечил Диане. Хотя если от кого-то и можно было ожидать бунтарства в Ковене, то только от Влады и Лолиты. Они старше остальных и на некоторые обстоятельства смотрели с учетом немалого жизненного опыта. При этом являлись редкостными суками. Обе содержали целый гарем из любовников, и им доставляло огромное удовольствие заставлять мужиков наряжаться в костюмы каких-нибудь киногероев, а потом мочить друг друга до полусмерти. Дамочки называли это потешными боями, а победитель наделялся правом быть главным самцом на очередной оргии. Агата, сидя в заднем ряду кинозала, обвела взглядом присутствующих и пришла к выводу, что не только эта парочка была недовольна предстоящей акцией. Еще несколько ведьм кривили рожи, явно соглашаясь с мнением старших товарок. А что Диана? Она улыбалась, хотя глаза выдавали ее с потрохами. В них горела злоба. Верховная ведьма любила играть в демократию, но на самом деле терпеть не могла, когда ее замыслы подвергались сомнениям. «И кто еще думает, что нам не нужно трогать оборотней?» Она произнесла это едко. Каждое слово звучало как обвинение. «Ну же, давайте, поднимите руки, кто тоже так считает. У нас, в конце концов, свободное общество, и каждый может выразить свое мнение». Никто не посмел поднять руки. Зато раздухарилась Сонечка. Она вскочила и повернулась к Лолите и Владе. «Что, старухи, зассали? Так и скажите, что зассали. Чешут тут нам про какое-то осиное гнездо. Калоши винтажные», — процедила Лиля. «Следите за языками, шлюшки. Не то мокрого места от вас не оставлю», — побагровев, рявкнула Лолита. «Мокрого места от вас не оставлю», — скорчив рожу, передразнила ее Сонечка. Диана подняла руку. «Достаточно. Еще не хватало, чтобы мы между собой ссорились. Мы одно целое, забыли? Мы Ковен. Лолита Марковна, Влада Самуиловна, если вы не желаете участвовать в нашей акции, то это ваше право, и я его уважаю. Какое бы решение вы ни приняли, вы все равно часть Ковена». «Мы не говорили, что не желаем участвовать», — хмуро отозвалась Влада. «Мы просто сомневаемся. Одно дело всяких бандюганов кошмарить, и совсем другое — на оборотней переть». «Так вы с нами или нет?» — с нажимом спросила Диана. «С вами», — явно нехотя ответила Лолита за себя и за подругу. «Вот и отлично», — подвела итог верховная ведьма. «И могу вас всех заверить, нам ничего не угрожает. Я все продумала». «И что же ты продумала?» — задалась вопросом Агата. А давешний спор ей понравился. Он доказывал, что Ковен не такой уж и однородный. Возможно, в будущем это можно будет как-то использовать. И что-то подсказывало, что Диана затаила злобу на Лолиту и Владу. И обязательно с ними поквитается. Что ж, такой расклад тоже выглядел неплохо. Горелого Сонечка с Лилией вывели через черный ход. И прежде чем его посадили в фургон, все ведьмы успели рассмотреть одержимого. У него были черные маслянистые глаза. Лицо испещряли красноватые прожилки. Губы кривились в жутком подобии улыбки. «Не бойтесь, дамы», – спокойно сказала Диана. «Он опасен только для оборотней». Агату эти слова насторожили. Почему только для оборотней? В чем подвох? Может, Диана ему внушила, что людей трогать нельзя, дабы в красе он не распалялся на лишние цели? Или была иная причина, почему он представлял угрозу лишь для оборотней? Плохое предчувствие усилилось. Агата в очередной раз подумала о том, что чего-то упускает. А еще она переживала за Марусю. Как поведет себя девчонка, когда все начнется? Спрячется ли? Не станет ли лезть на рожон? Оставалось надеяться, что Иван не храбрился, когда говорил, что одержимый, даже если в нем 30 бесов, не представляет большой опасности для красы. Возможно, все и обойдется малой кровью. К поясу страха ведьмы прибыли после полудня. Дождик то усиливался, то превращался в легкую морось. Ветер шелестел мокрой листвой. Автомобили выстроились на бетонной дороге. Это была конечная точка маршрута. Только не для розового кадиллака. «А может, ну их к чертям собачьим?» – несмело буркнула Сонечка, крепко вцепившись в руль. «Зачем нам к этим оборотням ехать? Все равно ведь нам откажут. Сразу запустим к ним одержимого и все дела». «Согласна», – поддержала ее Лиля. «Воспользуемся эффектом неожиданности». «Нет», – решительно мотнула головой Диана. «Хочу, чтобы они нас увидели. Хочу, чтобы знали, с кем имеют дело. Оборотни должны знать, что мы их не боимся». Она отчасти лукавила. Ее основной целью было показать всем ведьмам, что она – настоящий лидер, который не страшится бросить вызов чудовищам. Авторитет – штука нестабильная. Его надо поддерживать и укреплять, дабы такие суки, как Влада и Лолита, больше ртов лишний раз не раскрывали, сомневаясь в ее задумках. А риск? Диана была уверена, что оборотни на нее не нападут. Циркач в своем дневнике писал, что у них свои принципы. Нападать в открытую на безоружную женщину – это не в их правилах. И дело тут не в благородстве, а в том, что это унизительно, недостойно их нечеловеческой мощи. Впрочем, глупо рисковать Диана все же не собиралась. А потому начинила кадиллак всевозможными амулетами. Было ли ей страшно? Еще как. Но она саму себя перестала бы уважать, если бы начала действовать против оборотней из-под тишка, как полная трусиха. Этот враг заслуживал честной войны. А хитрость – это нормально. Без хитрости воюют только дураки. «Вам лучше здесь остаться, с остальными», – сказала Диана, всматриваясь через лобовое стекло в теряющуюся за пеленой мороси бетонку. «Я одна поеду». Сонечка скривилась, состроила обиженную рожицу. «Ну что ты такое говоришь? Так мы тебя одну и отпустили. И думать забудь». «Разумеется, мы поедем вместе», заявила Лиля тоном, не терпящим возражений. Диана улыбнулась. «Спасибо, девочки». Она испытывала благодарность к подругам. Чувство для нее крайне редкое, а потому ценное. Ей подумалось, что однажды, приблизив этих двоих к себе, она приняла одно из самых верных решений в своей жизни. Теперь было на кого опереться, а опора нужна всем, даже самым независимым. «Поехали», – скомандовала Диана, и розовый кадиллак двинулся дальше по бетонке. Остальные ведьмы вышли из своих автомобилей, спрятавшись от дождя под зонтами. Всем им хотелось знать, что будет происходить в поселке оборотней, а потому они устремили свои мысленные взоры сквозь пояс страха. Со стороны могло показаться, что ведьмы входили в какой-то транс. Их зрачки сильно расширялись, выражения на лицах застывали. Но на деле они нащупывали существ, глазами которых могли наблюдать за происходящим. Кто-то обнаруживал насекомых, мух, кузнечиков, кто-то находил мышей или птиц. Агате и вовсе никого не нужно было искать. Ее воробей уже сидел на ветке березы и смотрел на красу. Четкость и стабильность видимости зависели от расстояния и от привязанности к существу. В целях шпионажа ведьмы частенько заводили себе питомцев, которых называли фамильярами. Впрочем, к тем тварям из страшных легенд они не имели никакого отношения, потому что в них не было ничего мистического. Всего лишь зверушки, чьими глазами можно было пользоваться. Сонечка, к примеру, уже десяток таких фамильяров сменила, хвастаясь ими в своих видеоблогах. То ящерицу заводила, то жабу, то ужика. По какой-то причине все они быстро подыхали, возможно, из-за неправильной кормежки. Кадиллак тем временем двигался сквозь пояс страха. Сонечка натужно с шипением дышала сквозь зубы. Ее руки так сильно сжимали руль, что костяшки пальцев побелели. Лиля стонала на заднем сиденье и интенсивно терла пальцами виски. Тяжело приходилось и Диане, но она держалась, мысленно повторяя как мантру. «Пустяки, пустяки, мы справимся». Это была не пустая бравада. Она действительно верила, что они успешно преодолеют аномальную зону, потому что уже испытывали себя, когда приезжали сюда много месяцев назад. Тогда они, по записанным в дневнике циркача координатам, искали поселок оборотней и наткнулись на пояс страха. Это была удивительная территория. Сначала туда решилась зайти Диана. Не без труда, но ей удалось пройти метров 100 и вернуться. Хотя отец писал, что для обычного человека и десяток метров может обернуться катастрофой. Но она ведь была необычная. И Сонечка с Лилей продержались в поясе довольно долго, доказав, что для ведьм нет ничего невозможного. Сейчас было непросто, но все же легче, чем в прошлый раз. Автомобиль был начинен всевозможными оберегами, и это частично блокировало влияние аномальной зоны. Но вот жуткий рубеж остался позади, и все трое облегченно вздохнули. Впереди находилось поселение. Краса. «А вот и они», — подумал Иван, увидев, как розовый кадиллак заехал на территорию поселка. Он все же предполагал, что ведьмы сюда сунуться не решатся, но, видимо, храбрости им было не занимать. Или дурости. Один из надзирателей уже вовсю бил в колокол. Те люди, что находились на улице, разбегались по домам. Таковы были правила. Если случалось что-то странное, то нужно сразу же прятаться. Остались только оборотни да Валентина, которая вышла из храма и, бросив встревоженный взгляд на автомобиль, тихо выругалась. Кадиллак остановился на бетонной площадке. Маруся показалась на крыльце терема. Доктор Дубровский озадаченно выглядывал из окна больнички. В дверном проеме театра топтались Остап и Карл. Иван направился к незваным гостям. Остальные оборотни двинулись следом, но остановились. Дальше им идти не позволял страх перед электричеством. Из Кадиллака вышли три женщины. Однако отдаляться от автомобиля они не спешили. И Иван знал, почему. Обереги. Он их ощущал. Кожу покалывало, в животе будто бы ледяной комок пульсировал. Подстраховались ведьмы, что, в общем, было ожидаемо. А кто из них главная? Кто та самая Диана, о которой рассказывала Агата? Пожалуй, та, что с короткими черными волосами, с завитушками на висках. Даже не пожалуй, а точно. Иван сделал такой вывод не потому, что она была старше своих спутниц, а из-за больших, выразительных глаз. Он смотрел в них одновременно и ум, и лукавство, и решительность настоящего лидера. Интересная дамочка. И красивая. Вот уж чего ему точно не хотелось, так это воевать с ней. Он остановился у края бетонной площадки. «Ну и кто вы такие?» Нужно было показать, что их приезд сюда стал для красы неожиданностью, дабы те не заподозрили, что в их рядах есть шпион. Нельзя подставлять Агату. «Мы ведьмы», — спокойно, без всякого пафоса, ответила Диана. «Мы часть Большого Ковена. Надеюсь, ты знаешь, что такое Ковен?» «Сообщество ведьм», — блеснул эрудицией Иван, хотя совсем недавно считал, что Ковен — это какой-то монстр. «Зачем вы приехали? Мы, знаете ли, не очень рады незваным гостям». «Ничего, мы ненадолго». а приехали мы за темницей». «Вот как?» «Да, именно так. Вы отдаете нам темницу и расходимся миром, забывая о существовании друг друга. Вот так вот, все просто». Среди надзирателей прокатился недовольный ропот. Иван подумал, что наглости этой дамочки не занимать. Хотя в ее поведении не было ничего удивительного. Она отлично знала, что получит отказ, а потому не строила из себя дипломата. Он посмотрел на Валентину, которая стояла неподалеку. Затем снова перевел взгляд на ведьм. «Боюсь, вы зря приехали. Темница останется здесь, и это не обсуждается». «Вы уверены?» Диана сделала вид, что огорчена. Впрочем, получилось у нее слишком фальшиво. Никогда еще не был настолько уверен. Иван сыграл в ее же игру и добавил в свой голос нарочито печальные нотки. «Что ж, очень жаль. Ну, тогда ждите еще одного гостя. А нам, пожалуй, пора. Даже на чай не останетесь?» Диана вздохнула. «Увы». Она развернулась, закрыла зонт и отворила дверцу автомобиля. Уже собиралась забраться в салон, но ее остановили вопросы Ивана. «Зачем вам все это нужно? Чего вам спокойно не живется?» Диана повернулась к нему, некоторое время размышляла, потом развела руками. «Скучно, оборотень. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на спокойствие. Такой ответ тебя устроит?» «Вполне». Иван рассудил, что ее ответ правдив лишь отчасти. Главная причина, почему ведьмам понадобилась темница, — это жажда власти. Причина, по которой развязывались войны во все времена. А скука — циничная блажь. Ведьмы забрались в Кадиллак. Сонечка завела двигатель и развернула автомобиль на бетонной площадке. «Как-то странно все это», — заметила она. «Здесь никто даже не удивился, когда мы приехали. Словно ждали нас». Диана фыркнула. «Ничего странного. Циркач в своем дневнике писал, что на эту деревню сотни раз нападали. Мы не первые, кто пожелал завладеть темницей. Все тут привыкли к таким гостям, как мы». «Может и так», — согласилась Сонечка и вдруг повеселела. «А этот перевертыш, он очень даже ничего. Я бы с ним покувыркалась». «Да кто бы сомневался», — рассмеялась Лиля. «Кто о чем, о вшивой Абане?» Кадиллак подъезжал к поясу страха, и Сонечка звонко запела: «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Песню подхватила Лиля: «Я хочу от тебя дочку и точка и точка». Диана с улыбкой покачала головой: «Вы, девчонки, в своем репертуаре». К Ивану подошла Валентина. «Ну и что скажешь?» Он дернул плечами. «Да что тут сказать? У этих дамочек самомнение выше крыши. Скоро зашлют к нам одержимого, мы его грохнем, и все закончится. Больше они сюда не сунутся. А какие у них еще могут быть козыри?» «Хотела бы я знать», — хмуро отозвалась Валентина. «Нечего тут знать, нет у них больше козырей». Иван обвел взглядом поселение и выкрикнул: «Всем людям запереться в домах! Оборотням следить за лесом! Мы ждем одержимого! Постарайтесь перехватить его в поле, чтобы он тут ничего не разрушил!» «Всего один одержимый?» — с усмешкой спросил стоявший поблизости молодой надзиратель. «Да, один», — с недовольством ответил Иван. «Но в нем будет 30 бесов. Не думайте, что бой будет легким». Обратный путь через пояс страха дался ведьмам намного легче, чем при поездке в Красу. Причиной тому были приподнятое настроение и осознание, что самый рискованный этап их предприятия остался позади. Проскочили аномальную зону на кураже, громко распевая песню. Когда выехали к остальным автомобилям и вышли из Кадиллака, Ковин встретил их аплодисментами. Впрочем, были и те, кто аплодировал вяло, словно бы вынужденно. Диана подставила лицо под морось, тряхнула головой, наслаждаясь моментом. Потом заговорила: «Все вы видели, что мы старались не доводить дело до конфликта. Оборотни не захотели отдать нам темницу миром. Так что в том, что скоро случится, это целиком и полностью их вина». Она подошла к Владе и Лолите. «Хотите возразить?» Те старались сохранять хладнокровие, но глаза выдавали злость. Лолита процедила: мы, пожалуй, помолчим. Вот только целее вы от этого не будете», – мысленно перефразировала Диана известную поговорку. А вслух бодро заявила: «Все, подруги, с прелюдией мы закончили. Выпускайте одержимого».